Глава 23. Я открыл, Катенька, кроме меня, любит еще крепенько дядю телевизора. И хотя я вроде бы не ревнивый, а тут мало-помалу, прямо со старта, начал выступать. Коли готовишь еду, о дяде телевизоре забудь, иначе станешь обворовывать меня, и мы с тобой обещали никогда-никогда не ссориться. Катенька мастерица, вкуснящие пирожки и вафельки, пышные ковришки печет, одно объеденье. Но дядя телевизор отвлекает, и они пригорают. Готовит она тоже неплохо, но не достает пряностей. В этой части я дока и делюсь опытом. Пряности — это вроде фасона твоего платья галактика. Вот как он тебя вкусно показал. Охотничий манок Лева бросил своих прелестниц аэробики и прибежал, разинув сексуальный рот. Пряное безумие — вот как в 20 веке в Европе называли всеобщую тягу к пряностям. Эта мания затронула все – мясо, рыбу, варенье, супы, дорогие напитки. Несколько веков европейцы испытывали сильную страсть к перцу, корице, гвоздике, мускатному ореху, имбирю. И лишь для того, чтобы нарушить однообразие, пресноту блюд. В те древние времена специи стоили дороже икры. Да, не удивляйся, не каждый бедняк мог приобрести их. Однако его стол располагал своими собственными пряностями – тимьяном, лавровым листом, чабрецом, анисом, кориандром и в особенности луком и чесноком. Вот и ты, давай вари рис отварной, а я приготовлю пряности. Соединим, и ты попробуешь. Дома я не люблю общепит. И мелко-мелко нарезал репчатый лук, чеснок, на терочке настрогал моркови, накалил сковородку, положил сливочное масло, и только оно зашипело, высыпал свое крошево, постоял, помешивая. Добавил еще пахучих зерен кардамона, которым здесь почему-то давно перестали пользоваться. И поплыл по квартире вкуснящий запах. И голубые озерки, и носик моей Катеньки ожили. Я уже чувствую, сколько мы съедим, но ведь растолстеем, жутко представить. Ограничители поставим. Я через недельку... Побалуй пока, побалуй, наемся твоей сдобы. И наказ, стряпай только по воскресеньям. Приспела пора, соединили рис с приправой. Разбил, размешал тщательно, посолил, и, конечно, мы за милую душу прибрали этот пряный-пряный рис. Дядя телевизор показывал большой концерт из дворца съездов, и я решил оставить Катеньку. Праздник праздником, пусть он и медовым зовется, а дело делом. Я 2 дня никак не мог решиться пойти на встречу с экскаваторщиком. И сейчас в духовном огне благодушия плавится еще и нерешительность, и смута, и боязнь услышать острое правдивое словцо. Я убегаю, прелесть моя. Не жди, ложись спать, когда кончится концерт. Мне, чувствую, предстоит тяжелый и долгий разговор с человеком. Я его, раскачивая, когда-то обидел, и надо очиститься от грязи. «Этот человек — женщина? Та русалочка?» «Ни капли подозрения, Катенька, ни капелюшечки. Это пожилой Скарида, жучок. По крайней мере, тогда он таким выглядел. Машинист экскаватора. Я радуюсь, что у него нет колуна, которым колют дрова. Тогда я с тобой буду и там. Не гневайся, не пускай сквозняк в сердце. Бойся топора, он острее». И вот я, благословенный, шагаю на Маякову гору в частный поселок, а думаю, вовсе не об экскаваторщике. Для него не только дверей, даже форточки нет в моем сердце. А вечере в кафе «Юность». Конечно, наряд Катеньки был лучшим. И сама она, гвоздичка в такой роскошной вазе. Этих звезд, звезд галактики в душе, наряда бесценного, мне, по-моему, и не доставало. Хотя с того дня, как мы с Левой были у экскаваторщика, прошло немало времени, я сразу нашел улицу и его дом. Было уже темно. Скупо светилась лишь одна лампочка. Когда-то я так в глубоких сумерках приезжал в подмосковную деревеньку к дедушке с бабушкой. И не было у них, русских аратаев, большего праздника. Внучек приехал. Баловали меня. Но никто, может, исключая отца, не дали мне столько, как они и их деревенька. Постучался с задержкой. Мне долго не отвечали. Смотрят концерт или спят. «Так избиной огонек тоже вроде светится?» Подождав, постучался еще раз. Наконец, слышу привычное «Кто там?» «Мне бы Ивана Петровича». «Его нет, он в ночной». «А где работает, не подскажете?» «На Костином болоте». В ночной смене это, пожалуй, даже хорошо. 3 часа в резерве и разговор на воле. Только надо разыскать. От Костиного болота остались лишь рожки да ножки. Скушал его без соли железобетонный волк. Я добрался до стройбазы. Отсюда во все уголки Запсиба идут машины. Везут металлоконструкции, бетон, опалубку, плиты, раствор. Долго тут не задержишься. И мне повезло. Не перемигнувшись даже с диспетчерами, уже трясусь в кабине зилка с бетоном. «Что так припозднился? Мастером, наверное, работаешь?» Позевывая и похлопывая по открытому рту ладонью, спросил шофер. Я ответил не сразу. Тут уже мной полностью овладели мысли. Как половчее бы встретиться с машинистом экскаватора? Хотелось придумать что-то для начала, затравочку. Но лезла одна чепуха. «Мастерю, куда денешься?» Ответилось машинально, автоматом. «Собачья должность», — заключил шофер. «О людях думай, даже как бы не споткнулся взрослый человек. О производстве думай, о снабжении думай, а о себе, семье. Пусть сосед заботится. Брат у меня мастер, знаю. Наряды плохо закрыл, по морде еще бригадиры нашлепают. Собачья упряжка». «А можно как-то иначе крутиться?» «Кто тебе даст? У машины шоссе вот, у паровоза рельсы. Один танк прет, куда вздумается. Бронированный танк и до ЦК доходит. Мнет под себя все. На такое не пускаюсь. Машина сопит, стравливая избытки воздуха. Ночью дороги большей частью пустынны. Никто не мешает быстрой езде, и мы мчимся, не разбирая ухабов. Моя голова едва не стукается вверх кабины. Ходки нужны парням, ходки!» Промелькнула Домна. Почти на самой ее макушке мигает огонь электросварки. Кажется, невидимый сигнальщик посылает нам свои непонятные сигналы. А как расшифровать их? «Литейный, выходи, мастер». «Спасибо. Я журналист. Понадобится, заходи в редакцию». Экскаватор тарахтел в мелких зарослях тальника, загребал землю и торопливо бросал в кузов машины. А сколько их, самосвальчиков, здесь? Когда он все нагрузит? Я ведь даже не последний, внетрудовой. Быстро ли оборачиваются? Вот вопрос. Я подошел ближе. Авось увидит экскаваторщик и выйдет. Черная громадная тень поползла ко мне, непроизвольно отпрянул в сторону, будто сам экскаватор надвигался на меня. Почему я не переношу густой накрывающей тени? На стреле и на лбу кабины у ЗТМовца яркие прожекторы. Когда он поворачивается, снопы света бороздят по темной ночи, приникшему кустарнику. Когда экскаваторщик поднимает мокрую землю, из ковша сочится вода, густая, бурая, словно нефть. Какая сила должна быть в этой потревоженной земле? Недаром ее увозят на совхозные поля. Я присел у дохленького костерка, подбросил сухостоя, едва-едва обитых от грунта корневищ. Слабые языки пламени задрожали, оживая, вверх брызнули шипящие искры. И скоро запылал приманчивый огонь, музыкальный, яркий, знойный, праздник в ночи. Последний грузовик ушел. Сейчас выйдет хозяин, машинист Иван Петрович Сухов. Что все-таки я скажу ему сейчас? Но ведь он на самом деле заломил цену, и на самом деле мерзли люди. Ну и все, не святого ковырнул. И вот шаги. Шуршит сухой наст. «Что пришел?» Слышу тяжелый голос человека, которому подвластна такая мощная техника, пролетария, который с властью на «ты». «Пришел», — отвечаю ему, поднимая голову выше костра. «Что нужно раскапывать? Что на этот раз лопнуло?» «Жило в душе». «Надорвался, кричамши! Это хорошо. Только ты...» Не по адресу обратился. Я ведь рвач, дорого за починку беру. Знаю, но душа дороже денег. Смотря чья душа. За твою я бы на закрутку табаку не дал. Неужели она такая, что ее подправить нельзя. Или опять боитесь продешевить? Я вот задаток даю. Редкостной работы вещь. И протянул ему попавшийся мне в кармане пиджака сувенир — лопаточки. Машинист взвыл было. «Я тебе, ребятенок, что ли, пихаешь?» Но когда сувенир оказался перед носом, помягчал. «Фу ты, ну ты, лопатошки! Я ведь в детстве нашивал этаки, хороши!» И швырнул в костер, думая, что я брошусь вынимать их, но я и глазом не моргнул. «Ответствую тебе! Вошкотное это дело, правка души! Погнешь да не туда, и вообще лопнет, как обруч! Материал ныне, вижу, не тот пошел! Хлюпкий материал!» «Можно подумать, вас не правили!» Скарида пересел на одно из рогатых корневищ, северного оленя обратал, собрался на выезд. Но не спешил, олень оказался бутафорным. Свернул цигарку, дотянулся до тонкого дымящего прутка, прижег и, раскуривая, воззрился своим цепким студеным взглядом. Но сказал сдержанно и показалось загадочно. «И меня правили, как же! Такие, как твой дружок! До сих пор бока болят! А на ноги и не пытаюсь встать!» «Седьмя работаю». Полагал он, как Тьмутин, обижен. Не достало при распределении талона на дефицит. Посмотришь, дуреют старички, особенно если есть какие-то хотя бы маломальские заслуги или регалии. Нет, сдается, здесь нечто поглубже. Спросил. Перестарались костоправы? У нас для машин только приборы есть, мера установлена. Лишку не переложишь, а то борт наращиваем. Умудряемся, валим. А для людей нет останову. Правят, пока хряб не лопнет. Он замолчал, посасывая самокрутку и ширяя в костер с высоты своего рогатого оленя длинной палкой, как пикой. Костер защищался снопами стреляющих искр. «И кто же у вас костоправом был?» Не отступался я и сразу же почувствовал, что в нем жива застарелая болячка. Он хмыкнул недовольно, с досадой. «Сколько их было? Попробуй сочти!» «Все-таки расскажите, Иван Петрович». «Не липни, давно было, запамятовал». «Такое не забывается, даже если захочешь». «Верно, только ж вспоминать, не липни, говорю». И, гневаясь, бросил цигарку в огонь. Глядя, как она извивается червяком, добавил. «У меня тут-то неподалеку картошка натыкана. Пойдем-ка, угощу печеной». «Жару-то вон сколько!» Иван Петрович закряхтел, поднимаясь. Я тоже встал и потянулся за ним. Только мы подошли к окраине свинороя, он сказал «Копай!» Земля под ногами мягкая, проминается, как перина. Торф, что ли? Картошку, видимо, он тыкал здесь все лето. Некоторое только-только всходило. Я выбрал самый большой куст. Ботва его? Ух, какая ботвища! Здесь, думал, клубни так клубни. Выдернул. Тьфу, сплошной горох. Потянулся к другому гнезду. Экскаваторщик, слышу, засмеялся. Гоготал он как-то странно, ржаво, будто кашлял. Простужен глубоко, а силы уже нет, оставила. «Что, Иван Петрович?» — спросил я, чувствуя, к моему лицу прихлынула кровь. «Может, я в темноте-то выдернул не картошку?» Поднял, понюхал. «Ничего подобного, ботва». Ни одна трава так не пахнет, и все-таки зависть. Тогда что он выдирается? И у меня, оказывается, жила-была от него червоточинка. Я враз остро, с неприязнью глянул в лицо пожилого экскаваторщика. Будто не замечая моей вспышки, он показал на бугорок, у которого даже ботвы-то не было, и сохло давно. «Копай», — сказал веско, повелительно, вроде как утверждаясь надо мной. И я начал разрывать. Что за клубни прятались здесь, в жирненькой земельке? Большущие, гладкие, чистые, словно их только помыли, но лишь подивился. А той радости, с которой принимался за первое гнездо, не возникло. Я настороженно ждал. Сейчас, похваляясь опытом, начнет своим студено-властным голосом читать мораль, выдержать которую будет не так просто. Но когда я собрал картошки в большой кулек, свернутый из листьев жирующего лопуха и принес, он уже возился у костра. Встретил меня просто, с легонькой посмешечкой, словно и не был на поле, словно и не будали с ним духовно. Бросай их сюда. В самый-то жарок нельзя, сгорят. Вот беда. Солечки у меня нет, вышла вся. Малую щепоткуп. Обойдемся. Я и мелочь собрал. Скоро шофера нагрянут. Шофера теперь долго не приедут. Молодые. Разбрелись по девкам в деревне, куда землю возят. Улыбнулся своеобразно. Улыбку не назовешь теплой, приятной. Сам седой, и губы вроде посидели, обесцветились. Стали жесткими, как и характер, потому им, Поролоновым, не просто было растянуться, сжаться, даже расслабиться. Но все-таки я не ожидал от него такого оборота и думать не думал, что он, казавшийся непробиваемым, может улыбаться. Все же, что тебя потянуло ко мне? То, Иван Петрович, о чем не хотите рассказать? Это не самое интересное, хотя есть такое желание. Он свернул новую козью ножку, воронку чуть поменьше моей, в которой я принес картошки, напихал табаку и прикурил. Опять же, все началось с того, что я решил подзаработать. Я невольно усмехнулся. Ага, не впервые. Я был раза в полтора старше тебя, когда пришел из армии. После ранения, конечно. Устроился на кирпичный завод механиком. А механизмов? Три паршивые лошадки. И те не сегодня-завтра протянут копыта. Взялся за дело. Разве можно наших бабенок мучить, будто пленниц? На скрапном дворе кузнецкого комбината, а там чего только не везли с полей боев, собрал экскаватор для карьера. В жарких, адских цехах установили транспортеры, лебедки. Много чего пришлось сделать, достать. В газетах на все лады хвалили. «Умница», «рационализатор», «Живая душа», «Золотые руки», «Что ты?» И кирпичником с другого завода не по себе стало. Осрамил, как бы не ругая, бездарями обозвал. Козья ножка угасла. Он помял ее и отрешенно сунул в развилку рогов. В тот год не урожай выдался. Помнишь ли, ведро картошки стоило 500 рублей. Приду, бывало, домой, детишки голодные, оборванные. У меня их двое уже народилось. Что делать? Подрядился совхозу трактор восстановить. Днем, значит, на заводе потею, ночью с трактором вожусь. Узнали злопыхатели. Пригласили инструктора райкома, и бах, партийное собрание. А я секретарил. В таких случаях собрания умеют готовить, будь здоров. Это как? А так. У секретаря завсегда недоброжелателей, как вот у репья колючек. Одного гвоздь в ботинке подстучишь, другого топорный черен у лопаты наждачкой потрешь. Иначе-то как? Мешают жизни, мешают работе. И вот один за другим ползут к трибуне. В деле голоса нет, мямли. А тут базарные ораторы. Твоя газета прет из каждого. Ты коммунист, а за рублем погнался. Прости, Господи. Совесть потерял. Заводские запчасти растранжирил. Использовал служебное положение. Набор слов, а за ними ничего. Как этих заводских деталей? Две засранных коняги, которые причесать некому, а рук нет своих. Он говорил, а я видел лица выступающих на партсобрании ТЭЦ. То же самое происходит сегодня, хотя, говорим, развенчали культ личности, оздоровили духовный климат. Начали голосовать, на 7 рук перетянуло исключить из партии за перерождение. Я в райком, а там такие петиции с небылью приготовлены, вспоминать тошно. А разобраться, кому надо, массы решили. Иван Петрович вздохнул уныло. Отобрали билет, автоматом турнули с работы. И стал Сухов прокаженным. Глянут на метку в трудовой. И гуляй, Ваня, 14 лет, золотое свое время, ошивался в горах геолого-разведчиком. Что-что, но восстановиться теперь можно. Подробное толковое заявление и... Машинист экскаватора вновь стал неприступным. Молча принялся раскуривать острый, как гвоздь, окурок. Может, уже писали? И опять холодок бежит за ворот? Не писал и не хочу. Принять, может, примут, но внутри нет уже прежней цельности и желания. На скрапной не побегу рвать, за здорово живешь жилы. Червь источил нутро. Я теперь что твой пьяный пловец. Руки здоровы, машут, а воздуху нет. Плавать заказано, а передом особо. Недавно я был на одном собрании. Трое скрыли аварию, а четвертый, который об этом ни сном, ни духом не ведал, выступает. Я знаю, Поликарпов на коленях упрашивал Саночкина. Давай скроем аварию. Это позор для парторга. Но может ли человек знать то, чего не видел? Оказывается, может, если его именитый наш герой Саночкин как свою гитару настроит. Вот и сегодня таким макаром рождаются свидетели. Ты-то чем отличаешься? Тоже Саночкин, тоже настройщик. Иди-ка слушай, парень, толкаешься с им. Иван Петрович. Я уже вторую половину века, Иван Петрович. И все-таки простите, я не пойму вас. Что ж, поясню. Ты писал, Сухов рвач, каких белый свет не видел. Где откопал, какой лопатой, скажи-ка ты мне по совести. Был же грех, своими глазами видел пьесу, без посредников. Что за грех? Который год наш поселок мерзнет, и который год я играю пьесы, не знаешь? 7 раз меня вытаскивал твой кристально чистый Саночкин на аварии. Уплачу, Петрович, будь спок, как вы, молодежь, говорите. И я был спок, играл пьесы. Но артисту полагается плата или нет? Он же мне шиш показывал. Так на 8-м представлении я имел право с главного режиссера-постановщика взять плату? Не до жиру, по 2 с полтиной за аварию. Надо бы и сказать так. А ты спрашивал. Ты чечетку отплясывал ему. Я замолчал. Ловко он, Сандуновский холеный банщик, спихивал меня с дорожки на обочину. «Слушай, так и быть, расскажу тебе и о втором действии пьесы. На другой день твой Саночкин зашел к нам в контору и сказал, «Я профорг жилищной конторы. Вчера мне пришлось отдать профсоюзные взносы вашему товарищу за работу на аварии. Так вы уж верните их», и кладет на стол акт. «Там и твоя роспись есть». Сочинили вы, драматурги, на 20 рубчиков тот акт. Что же это получается, если сказать, я не подписывал тот акт? То самое. То ли мошенники, то ли мелкие грызуны. Теперь вот сижу и думаю, стоит ли после всего этого еще угощать юнца, которого за нос водят. Хотя картохой-то без соли угощу, наверное. Простите, Иван Петрович. Он не ответил. Я подал ему еще один сувенир. А лопаточки все-таки хороши, прими на память. И он, чертова заскорузлая болячка, содрогнулся так, будто я был волшебником и воскресил утрату из горячего пепелища. Уже не разглядывая, торопливо сунул в замасленный карман робы и стал разгребать золу. А я пошел прочь от него.